Раздел 13. Самое важное было никогда не забывать Катрин. Стоило Иоакиму хоть на секунду забыть о Катрин, как она тут же напоминала о себе невыносимой болью в груди. И чем дольше он не думал о Катрин, тем болезненнее было вспоминать, что она когда-то была в его жизни. Вот почему Иоаким старался ни на минуту не выпускать Катрин из своих мыслей, как бы тяжело ему ни было о ней думать. Спустя 3 недели после трагедии он повел детей на прогулку по окрестностям. Они пошли вглубь острова, прочь от хутора, но Иоаким все время ощущал спиной дом и убеждал себя в том, что Катрин не смогла пойти с ними, потому что должна была доклеить обои. Но скоро она нагонит его с детьми. День был ветреный, но ясный, и с собой у них были припасены термос с какао и булочки. На встроенном в рюкзак Иоакима детском стульчике должен был сидеть Габриэль, но ему больше нравилось бегать по полю с Ливией. Выйдя к дороге, дети остановились и посмотрели сначала налево, а потом направо, как учил Иоаким. Только после этого он разрешил перейти дорогу. Последнее время Ливия спала хорошо по ночам, и утром была бодрой и полной сил. А сам Иоаким из-за постоянной бессонницы ощущал бесконечную усталость в теле. Днем ему еще кое-как удавалось бодрить себя работой по дому, но ночи превращались в мучительную пытку. Даже когда Ливия не кричала, он не мог заснуть, только лежал в темноте и ждал. Саму Ливию совсем не волновало то обстоятельство, что она почти каждую ночь кричала или говорила во сне. Но девочка начала приносить из сада странные рисунки. На них была женщина с желтыми волосами то на фоне голубого моря, то на фоне красного дома. Сверху неровными буквами было начертано «Мама». И Ливия продолжала каждое утро и каждый вечер спрашивать, когда мама вернется домой. И Иоаким каждый раз отвечал одно и то же. «Я не знаю». С другой стороны проселочной дороги шла старая полуразрушенная каменная изгородь, через которую они легко перелезли и оказались на широкой равнине, поросшей бледно-желтой травой. Прямо перед ними было озерцо, больше похожее на болото, с неподвижной темной водой. «Это болото», — сказал Иоаким. «А тут можно утонуть?» — поинтересовалась Ливия, проверяя глубину прутиком. Она не заметила, как от ее вопроса Иоаким весь похолодел. «Нет, если умеешь плавать». «Я умею плавать», — крикнула Ливия. Она 4 раза посещала уроки плавания в Стокгольме прошлым летом. Внезапно раздался крик Габриэля. У него один сапог застрял в глине у самой воды. Иоаким резко выдернул сына из глины и поставил на твердую почву подальше от воды. Ему вспомнился рассказ агента по продаже недвижимости, когда тот вез его вокруг торфяника, и он сказал детям: «Знаете, что тут было в Железный век? Много-много тысяч лет назад». «Что же?» — с интересом спросила Оливия. «Жертвенник. Люди делали пожертвования богам, жертвовали вещи». «Жертвовали — это как?» «Это значит, отдавали любимые вещи», — пояснил Иоаким, — «чтобы что-то получить взамен». «И что же они отдавали?» «Серебро, золото, мечи. Просто бросали их в воду, как бы даря богам». Агент сказал, что жертвовали еще животных и людей, но Иоаким не стал распространяться об этом при детях. «А зачем?» — задала очередной вопрос Ливия. «Не знаю, чтобы боги были рады и сделали их жизнь проще». «Какие боги?» «Языческие». «А это какие?» — продолжала допрос Ливия. «Ну, наверное, это были злые боги», — ответил Иоаким, который не очень хорошо разбирался в истории религии. «Боги викингов. Один, Фрея и всякие там духи природы, в которых тогда верили. Но сейчас уже не верят». «А почему?» «Просто потому, что не верят», — ответил Иоаким. «Пошли дальше. Хочешь на стульчик, Габриэль?» — прибавил он. Сын покачал головой и побежал за Ливией. Они шли по узкой сухой тропинке на север, которая вывела их сначала на поле, откуда было видно деревушку Рёрбиу с ее белой церковью. Иоаким погулял бы еще, но видно было, что дети устали. «Устраиваем привал», — объявил он, снимая рюкзак. Присев на камни, они за полчаса опустошили термос с какао и съели все булочки. Иоаким слышал, что торфяник является заповедной территорией и что здесь особо охраняются птицы. Странно, поблизости не видно было ни одной птицы, и даже их голосов не было слышно. Поев, Иоаким, Ливия и Габриэль отправились обратно по тропинке, идущей через лес к северо-западу от Алудена. Лес был невысокий, сильно заросший кустарником, как все леса на острове. В основном он состоял из согнувшихся от сильных ветров сосен, под которыми тесно сплелись орешник и боярышник. Пройдя лес, Йоаким с детьми спустились к морю. Здесь было холоднее из-за ветра. Солнце уже садилось, и небо темнело прямо на глазах. «Это остатки корабля!» — крикнула Ливия, оказавшись на берегу. «Корабль!» — вторил ей Габриэль. «Можно нам туда, папа?» На расстоянии это выглядело как остов корабля, но, подойдя ближе, Йоаким обнаружил только гору старых потрескавшихся досок. Хорошо сохранился только киль, мощная балка, наполовину увязшая в песке. Ливия и Габриэль обошли кучу досок и, расстроенные, вернулись к отцу. «Его нельзя починить, папа», — пожаловалась Ливия. «Нет, нельзя, он свое отплавал», — сказал Йоаким. «А моряки утонули?» «Почему она все время говорит об утопленниках?» — удивился Йоаким. «Да нет, наверняка они выжили, им помогли смотрители маяка». Они продолжили путь на юг, ступая по морскому песку. Волны заливали берег, и Ливия и Габриэль со смехом отбегали, стараясь не замочить ног. Через четверть часа все трое были у каменной дамбы. Ливия побежала вперед и начала карабкаться на камни. Именно здесь была Катрин 3 недели назад. Она зашла на дамбу и упала в воду. «Не ходи туда, Ливия!» — крикнул Йоаким. Она обернулась. «Это почему же? Ты можешь поскользнуться?» «Нет». «Можешь? Иди сюда немедленно!» Ливия нехотя слезла вниз, но настроение у нее резко ухудшилось. Габриэль недоуменно переводил взгляд с отца на сестру, не зная, кто из них не прав. Когда Йоаким с детьми проходили мимо маяков, Йоакиму внезапно пришла в голову идея, как вернуть Ливии хорошее настроение. «Мы можем посмотреть, что там внутри», — сказал он. Ливия оживилась. «А можно?» «Конечно, можно, если нам удастся открыть дверь. Но я видел дома связку ключей, один из которых может подойти». Они вернулись на хутор. Йоаким открыл входную дверь и, как всегда, подавил желание позвать Катрин. В одном из шкафов на кухне он нашел ящик, который им вручил агент, сказав, что там документы, связанные с историей хутора. Вместе с документами в ящике Йоаким и Ливия нашли связку с дюжиной ключей, один из которых был больше других. Габриэлю хотелось остаться в тепле и посмотреть мультик про пингвина. Йоаким разрешил. Включая телевизор, он пообещал: «Мы скоро вернемся». Габриэль едва кивнул, внимательно рассматривая пингвина на футляре диска. Йоаким взял связку и вместе с Ливией вышел на холод. «С какого начнем?» — спросил он. Ливия задумалась на мгновение и показала пальцем. «С этого. С маминой башни». Йоаким посмотрел на северную башню, ту, в которой никогда не горел свет, за исключением ночи накануне смерти Катрин, и сказал, наконец: «Ну, хорошо». Они вышли на дамбу и пошли к северной башне. Маяк стоял на насыпном холме, вход закрывала тяжелая металлическая дверь, углубленная в стену. Отец с дочерью встали перед ней. «Посмотрим, получится ли у нас, Ливия». Йоаким осмотрел замок и выбрал подходящий ключ. Он оказался слишком большим. Другие удалось вставить в скважину, но они не проворачивались. Наконец, один из ключей Йоакиму удалось провернуть, крепко сжав его руками. Он взялся за ручку и изо всех сил потянул на себя дверь. У него получилось приоткрыть ее, но только сантиметров на 15. Дальше помешала стена. Под действием волны, ветра, проем сузился и теперь блокировал дверь. Йоаким взялся за дверь обеими руками и потянул, но безуспешно. Тогда он заглянул внутрь. У него возникло ощущение, словно он смотрит в горную пещеру. «Папа, что ты там видишь?» «Ой, я вижу на полу скелет!» «Что?» Он повернулся и улыбнулся дочери. «Я шучу. Там слишком темно. Ничего не видно». Он отошел, давая Ливии посмотреть. «Я вижу лестницу». «Ну да, это лестница к маяку. Она винтовая, идет наверх». Йоакиму пришла в голову новая идея. Он заметил неподалеку камень и сходил за ним. «Отойди, Ливия», — попросил он. «Я хочу попробовать пролезть внутрь и толкнуть дверь изнутри». «Я тоже хочу. Только после меня». Он подставил камень, залез на него и, отогнув верхнюю часть двери, пролез внутрь. Йоаким порадовался тому, что все еще пребывает в хорошей физической форме. Пивной живот тут бы не прошел. Внутри ветра не было. Его не пропускали толстые каменные стены. Яким ощутил под ногами цементный пол, глаза постепенно привыкали к темноте. Когда здесь в последний раз кто-то был, может, лет 200 назад, все стены и пол были покрыты слоем серой пыли. Винтовая лестница начиналась прямо перед ним и исчезала где-то высоко вверху. Там был виден слабый свет, вероятно, идущий из окон. На полу что-то стояло. Приглядевшись, Яким различил пару пустых пивных бутылок, стопку газет и красно-белую жестянку с надписью «Калтекс». Под лестницей он заметил деревянную дверь. Открыв ее, Яким увидел еще больше мусора. Старые ящики, пустые бутылки, рыболовную сеть на стене. Там даже стояла старая прялка. Они использовали маяк в качестве склада для старых вещей. «Папа!» — раздался крик Ливии. «Да», — отозвался Яким и услышал гулкое эхо. Между дверью и стеной показалось лицо дочери. «А можно мне тоже войти?» «Давай попробуем. Вставай на камень, я тебе помогу». Когда она попыталась пролезть внутрь, Яким понял, что не сможет одновременно отгибать дверь и втаскивать Ливию внутрь. Слишком велик риск, что девочка застрянет. «Ничего не получится, Ливия». «Но я хочу». «Попробуем зайти в южную башню», — сказал он. «Может, получится». Внезапно он услышал позади себя какой-то звук. Яким повернул голову и прислушался. Шаги. Звук был такой, словно кто-то спускался вниз по винтовой лестнице. Звук шел сверху. Яким знал, что это ему только кажется, но звук действительно был такой, словно кто-то медленно спускался по лестнице. И это была не Катрин. Яким слышал мужские шаги. «Ливия!» — крикнул он. «Да!» Яким вспомнил вдруг, как близко была вода и как опасно было дочери находиться снаружи одной. И Габриэль же совсем один в доме. «Ливия!» — крикнул он снова. «Стой на месте, я выхожу!» Он схватился за дверь и подтянулся. Дверь, казалось, не хотела его выпускать, изо всех сил старалась втянуть Якима обратно в башню. Но он все-таки пролез в узкое отверстие. Со стороны это должно было выглядеть комично, но стоило Якиму больших трудов. Сердце в его груди колотилось, как безумное. Ливия стояла под дверью, наблюдая за происходящим, и на лице ее был написан страх. Яким вылез наружу и вдохнул свежий морской воздух. «Стой на месте», — велел он дочери, закрывая за собой дверь. «Нам пора идти к Габриэлю. Сходим на маяк в другой раз». Он быстро замкнул дверной замок, ожидая протестов, но Ливия молчала. Она послушно взяла Яким за руку, и отец с дочерью пошли к дому. Уже стемнело. Яким думал о шагах в башне. Наверняка он слышал, как шумит ветер или чайка клюет в окно. Это же не могли быть шаги.